обратить внимание на вопрос, который был поставлен, и он касается непосредственно прошлого материала, и это относится к 7 стиху. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Конечно, вот этот немощный сосуд надо понимать как сосуд, который очень склонен ко греху и к слабостям различного рода. Потому что, если взять с другой стороны, то все-таки некоторые жены в своем упорстве и в своем искусстве делать зло бывают не менее квалифицированы, чем мужчины. И они на это способны. Поэтому вот это немощь. Это не есть немощь, как будто, ну, физическая. Хотя мы тоже хорошо понимаем, с некоторых сторон женщины более тяговитые, чем мужчины. Машинист. Поэтому здесь вот немощный сосуд, как более ранимы. Потому что женщины всегда, они, ну, если можно так выразиться, более тонко чувствуют, воспринимают. И это вообще-то, с одной стороны, это может быть преимуществом, но, как правило, оно минус. Поняли, что я говорю? Если человек находится на должном уровне, то вот тонкое восприятие, может быть, даже того, что другие не замечают, оно будет в пользу. Но если человек легко ранимый, это будет во вред. Иногда просто быть полезно толстокожим и много чего не понимающим, чем тонко все чувствующим, если ты не на своем месте. А почему это немощный сосуд? А вы помните, что было время, когда Бог как бы не делал разницы между мужчиной и женщиной. Но когда в Едемском саду Ева согрешила, то это показало, что над ней нужен больше контроль. Она способна легче поддаваться на расчищенного рода уловки дьявола. И потому, когда это было совершено, то Бог поставил ее помощницей. Хотя он в самом начале сказал сварим помощника, соответственно, ему. Но уже впоследствии сказал, что Адам будет как хозяин. Вот вы заметьте разницу. Помощница есть помощница, а он будет властвовать над тобою. Это совсем другое. То есть Бог увидит, что это действительно сосуд немощный, и за ней нужен больше контроль. И вы, наверное, заметили из Писания, что вообще-то женщины, они не исключались из особого служения. И даже, вы помните, в Ветхом Завете было служение назарейства, да? Это было особое служение, когда люди посвящали себя назарейству, когда не имели права даже есть виноградных ягод, потому что там сок винограда, который впоследствии мог быть вином. Если в Ветхом Завете всем евреям не запрещалось пить вино, то назарей категорически и даже не имел права есть даже сушеных ягод из винограда. И женщины тоже могли дать обет назарейства. Вы когда-нибудь, когда будете читать, вы обратите на это внимание. Но обязательно этот обет должен был утвердить мужчина. Вот если мужчина давал обет, его никто не утверждал и не отменял. Перед Богом. И если это была женщина, если это была дочь родителей, ее должен был утвердить отец. Если это была жена, должен был утвердить муж. Потому что мы ей самой очень трудно было без согласия посторонних продвигаться в этом служении. И было, вы найдете такой текст Писания. Если дочь или кто-то даст обет назарейства, и отец ее услышит и ничего не скажет, то пожалуйста. Но если он скажет нет, никаких разговоров быть не могло, она не виновата. Отец отменил это решение. Или если жена дала обет назарейства, то если муж промолчал, помните, там так написано, то ее обет состоится. Если муж сказал нет, значит нет. И даже, когда вы будете читать, вы найдете, что женщины бывали на высоком служении у Бога. Не только в Новом Завете, но и в Ветхом. Были пророки, были судьями. Но когда приходилось решать серьезный вопрос, то она призывала Варака, помните Девора? Иди и делай. Если ты не делаешь, то я пойду. Если ты не возьмешь это дело, то я пойду. Но даже я тебе предлагаю. Она не могла. Вот такие серьезные вопросы на уровне государства решать сама. Хотя было поставлено высоко. В силу того, что это немощный сосуд. И эта немощь выражается не в том, что совсем безобидная, совсем беззубая, совсем характере. Наоборот. Вот эта немощь заключается в том, что как я сказала, так и будет. Иногда муж скорее пойдет на попятную, чем жена в некоторых случаях. Но это не сила, а это немощь. Вы поняли, о чем я говорю? Или не совсем? Здесь не идет лишь о каком-то, действительно, о каком-то тонком характере, или что тонко улавливаешь. Это само собой женщины, они очень быстро все улавливают. И когда-то один американец говорил так, когда вы идете беседовать с женщинами или ведете работу с ними, берите жену. Она быстро уловит ненормальное отношение кого-то к тебе. Это говорит, первый барометр. Потому что иногда и сестры, и братья, они не столько имеют общение, желают видеть друг на основании Евангелия, но на основании как мужчина и женщина. И надо это скрывается под Словом Божиим. Но на самом деле в корне это оказывается не совсем то. Кто сказал так, берите с собой жену. И она очень быстро определит, кто для вас опасен, а кто нет. Это я не назвал бы слабой стороной. Но закатить истерику из-за ревности, хотя и мужья так умеют. Но жены чаще это делают. Вот вы с ними обращайтесь, как с немощным сосудом. То есть ходите так в своей семье, чтобы не дать им повода для этого. И помните, я когда-то говорил на эту тему, чтобы не дать повода ищущим повода. И там, эту ни одной фразы ответ – повод. Потом очень часто, даже в семье, муж жене, жена мужу очень неосторожно дают повод думать не то, что надо. Поэтому апостол Павел, Петр, здесь именно когда вел речь, то он очень глубоко понимал эти вещи. Во-первых, потому, что он сам был женатый. Ну и помните, я вам говорил, у него была теща, которая была в горячке. У Библии один раз есть слово «теща» употребляется. Но, к сожалению, что она была в горячке. И покуда Христос ее не исцелил, она не могла служить ему. Вот такая вот интересная деталь. И он здесь и на основании того, что он был духовный человек, он понимал глубоко Слово Господне. Ну и, конечно, жизнь много чему учит. Он подсказывает, что с ними надо обращаться, как с немощнившим сосудом, чтобы не стукнуть, не грукнуть, где-то не поставить не туда, куда надо. Для каждого сосуда есть свое место. И вы это хорошо знаете. Так же и вы, мужья, потому что здесь в первую очередь, помните, мы прошлый разбор читали, к женам относятся, как они должны себя вести. Но в то же самое время так же и вы, мужья, потому что семья состоит из двух человек, это две половины одного организма. А если одна половина дает сбои, то другая половина не будет радостной и счастливой, это однозначно. С какой бы стороны эта несправедливость или неспособность воспринимать ни другого не выступила? С той или с другой стороны. Также и вы, мужья, обращайтесь благо, разумно. Вы знаете, разумно. Вот это слово благоразумно, это сложное русское слово. Состоит из двух простых. Разумно и благо. Благо, разумно. И здесь уже действительно не так просто, разумно. Это надо знать очень хорошо, один дрожь, чтобы разумно поступить. В одном случае надо сказать, а в другом случае не надо говорить. Это будет неразумно. А в другом случае надо сказать, потому что это будет неразумно. И тут уже смотришь, что благу принесет. Благо разумно. Как с немощным сосудом, оказывая им честь. Как сонаследница благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. И вы сами хорошо знаете, что если между вами происходит какой-то конфликт, то не очень-то вы будете молиться легко и свободно и вместе при том. Это же будет препятствие. И в первую очередь, что в молитвах. А если в молитвах есть препятствие, вы не можете заложить фундамент для будущего благословения. И я думаю, что это будет не ново то, что я вам скажу. Что все мы сначала вымаливаем, а потом уже берем то, что вымолили в молитве. Если мы не заложили фундамент молитвенный, то не будет успеха и в будущее время в делах и в жизни. Поэтому кажется, и мы, наверное, так часто считаем, что молитва – это молитва, а вот дело – вот что самое главное. А ведь все начинается с молитвы. Вот это незаметная часть, но главное и фундаментальное. И там, где нет серьезной подготовки в молитве, там не надо ожидать успеха в жизни. Его просто не будет. Его просто не будет. Потому что не готовы. Ни одна сторона будет, ни другая. Чтобы в каких-то спорных или трудных ситуациях иметь то благословение и разум от Господа, как выйти из нее. Ситуации всегда будут трудные, будут встречаться. Потому что мы живем именно на земле. Сами мы проблемные часто бываем. Нам встречаются люди с проблемами тоже. И все дело в том, как преодолеть эту проблему по-христиански. А по-христиански можно преодолеть только в одном случае. Сокрыться во Христе. Все могу, а без меня не можете делать что? Ничего. Ну, правда, грешить можем. Это можем. Наверное, кто-то не досмотрел хорошо, когда сказал ничего. Грешить можем. Вот это мы можем. Сами, без него. И даже Христос нам часто мешает, когда нам хочется грешить. Совесть, это люди, которые вроде верующие попадаются в таком месте, где не ожидал их. Скажут, ну как он мог быть там? Совершенно неожиданно. Вы знаете, это тоже Божья работа. Это предупреждение, что если еще раз тебя поймают там, откровению мы не поверили бы, да? Сказали бы, а кто я знаю, что это за откровение? И кто его нам выдал? А когда берут за руку, говорят, с поличным где-то, то ты уже хочешь не хочешь, будешь думать. И вы, наверное, не раз в своей жизни наблюдали, когда у вас было какое-то намерение нехорошее, и вдруг обрывался на вашем пути тот, кто разваливал вам все. Ну, уже ж нельзя в его присутствии делать и говорить так. Это тоже своего рода работа Божия. Это другая часть, которой мы, может быть, где-то будем дальше говорить. Но первое, о чем мы должны думать, чтобы не было препятствия в молитвах. Наконец, 8 стих. Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Кажется, об этих качествах не надо особо много говорить. В общем-то, мы их понимаем. Хотя в деталях, наверное, все-таки не все можем понимать. Наконец, будьте все единомысленны. Наверное, это самое трудное, да? Самое трудное – быть единомысленными. Что значит быть единомысленными? Хотя вы это знаете, но я как бы хочу еще более внимание заострить. И я говорю о чем-то, а вы тоже так же понимаете, как я. Вы начинаете говорить, никаких проблем у меня нет. Я тоже так понимаю. Но Священное Писание говорит, что надлежит между вами быть и разномыслием. Вы помните, для чего? Чтобы ссориться. Ну да нет, конечно. Чтобы не любить друг друга. Конечно, нет. Чтобы открылись между вами искусные. То есть люди, это не значит, как многие понимают, искусственные, подделочные. Нет. искусные в своем деле, искусные убедить. Почему они нужны, такие люди? Потому что мы очень разные по своему духовному потенциалу. Мы вообще не можем копать на одинаковую глубину что-то. Но Бог хочет, чтобы все были единомышленные. И то, что я говорю на основании Писания. Вы помните, что одному дал на 30, а другому на 60, а третьему на сколько? На 100. И надо, чтобы все и на 30, и на 60, и на 100 имели одни мысли и одинаковое понимание. Потому что тот, которому на 100 дано. Но думаю, что среди нас не найти такого. Если Павел сказал, хотя я невежда в слове, но то о нас никто не рискнет говорить о себе, что на 100%. Но мы знаем, больше есть и меньше есть. Уже в процентах мы не будем измешивать и определяться, кто насколько понимает. Но, когда есть искусственный на 100, то тот, который на 30 понимает, он однажды, в один момент, поймет, что это так. И хотя он сам по счастью никому не докажет, что это так, но он уже знает, что это так, ему больше не надо. Вы поняли, о чем я говорю? Один может доказать и показать на основании слова, почему это так понимается. Другой просто принял веру и тоже будет голову отдаст на заклание, что это так. Но он никому не объяснит, что это так. У него не хватает той глубины. У него не хватает тех способностей. Но тем не менее, через то, что открылось, что этот человек искусственный в своем деле, он имеет влияние и авторитет на другие мысли, на разум каждого, кто его слушает. И вообще понимают одинаково. Потому что если нет одинакового понимания, нет единомыслия, то и молитва не имеет такой силы, которую она имеет тогда, когда мы имеем одни мысли и одни желания и одно понимание. Поэтому этот вопрос поставлен на первый план. Во всяком случае, вот в данном тексте, это очень серьезный вопрос. Все они были, помните, единодушно вместе. У них не было разброса в мнениях. Нужно крещение Духа Святого, не надо. Сегодня, когда у нас есть разночтение в этом вопросе, уже эта молитва не будет иметь той силы. Потому что у нас различное мнение. Вы будете молиться, Господи, крести меня Духом Святым, а я буду стоять и молиться, Господи, сделай так, чтобы никто не получил. Потому что я понимаю по-другому. И я помню однажды один такой случай, когда мне что-то одну из наших сестер, я не знаю, значит, у меня здесь сестра Полина, давным-давно, лет, наверное, 30 назад, было такое слово сказано. Тогда еще, кто помнит, жила Соня на площади, больная была. И я как-то пришел туда, и было такое слово интересное сказано. Я его очень хорошо запомнил. Оно было со знамением. Поэтому такие пророчества запоминаются. Вот ты, говорит, хочешь знать слово, и ты хорошо делаешь. Потому что там, где есть незнание, там имеет место тьма. А во тьме имеет место дьявол. Потому ты хорошо делаешь, что ты хочешь знать. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И помню, тогда же, как утверждение, было такое пророчество интересное сказано. Вот придет тебе нужда, и ты будешь думать, что это за нужда. Вот ты будешь ходить и думать, мне что-то надо. И будешь ходить, и не найдешь, что тебе надо. А потом станешь на колени и скажешь, Господи, ко мне пришла нужда. Я даже не могу сказать, что это за нужда. И потому ты ее рассмотри и ответь, удали ее от меня. И буквально прошло дня 3 или 4, я помню, пришел с работы, и я забыл об этом. И мне что-то надо. Вот надо, и вообще я начинаю думать, что мне надо. Перечисляю все то, что могло бы повлиять и создать вот такую атмосферу внутри. Надо искать. Вы знаете, что я не нашел. Я перебрал все, и я сам себе сказал, что нет, нет нужда. И потом пустился на колени и сказал, Господи, ко мне пришла нужда, и я не знаю, что это за нужда. Но она требует разрешения, она требует ответа. Ответьте на эту нужду. И покуда я молился, этой нужды не стало. И когда я встал с колен, я вспомнил, что несколько дней назад мне было такое пророчество. Поэтому вот это единомыслие, оно, как правило, строится на основании Писания. И где больше всего у нас бывает разномыслие, это по поводу Писания. И когда мы одинаково понимаем Писание, когда оно аргументируется основательно, когда оно копается глубоко, тогда мы и бываем соединены в одном духе и в одних мыслях. То есть, что значит в одном духе? По сути дела, там вот это выражение стоит, слово «дух» с маленькой буквы написано. Речь идет о нашем духе. Ведь по сути дела, то говорит и думает, это не плоть наша, дух наш. Он формирует мысли, он чувствует. Правда, у него есть чувства, относящиеся к плоти. У него есть чувства, которые к духу нашему относятся. Но центром, жизнью или средоточием же является дух наш. Плоть – это просто одежда, в которой одет наш дух. Или, говорят, храмина телесная, в которой дух живет. И всего столько. Поэтому что значит в одном духе? По сути дела, вот все вы и я в том числе – духи, которые живут во плоти. Вы духи, живущие во плоти. Если я сегодня или вы что-то говорите, и все мы согласны, то все мы соединены в одном духе. В духе того, кто говорит что-то. Поняли меня? Но вот это единство нашему духу дает Дух Святой, который никогда Божьи истины не будет объяснять разным людям по-разному. Может быть, мы встречали такие беседы, когда братья собирались и говорили, вот мне Бог открыл, что-то надо понимать так и так. А другой говорит, а мне Бог открыл, что надо понимать вот так и так. И каждый считает, что Бог открыл, но, по крайней мере, кто-то один, ну, по глупости так говорит. Ну, не может Бог открывать по-разному одну и ту же истину разным людям. Потому что наши истины человеческие, они относительные, их много может быть. У Бога есть истина одна. И понимание одно. У него не может быть разночтений по какому поводу. Поэтому, если мы говорим, что мне Бог открыл так, а мне так, ну, то, по крайней мере, кто-то лжет. Такого быть не может. А то, что наша голова, она может открыть все по-разному, это уже другой вопрос. И в некоторых случаях, к сожалению, наша голова и является нашим Богом, о чем мы не подозреваем. Это большая беда. Я, наверное, вам не раз говорил. Я такие случаи знаю конкретные из событий житейских. Когда человек понимал неправильно, Бог ему во сне начинал говорить, как его надо понимать. Он говорил, это от дьявола, потому что неправильно было сказано мне. То есть его голова стала на место Бога. И Бог тогда такого человека не может вразумить. Потому что если даже от него идет совет и ответ, он это воспринимает как чуждый огонь, как обольщение, как голос дьявола и выбрасывает в сторону. Я не думаю, что у Бога бывают безвыходные ситуации, что он не может вразумить. Ну, это, наверное, какое-то будет вразумление, но не знаю, как его назвать. Но таким естественным способом, как мы сегодня вразумляем друг друга, этому человеку уже не идет. Его надо по-другому им говорить. Поэтому, к сожалению, очень часто наши головы являются нашими богами. Мы просто прикрываемся, что Бог, а в самом деле Бог там не имел никакой части. Поэтому это довольно серьезный вопрос и серьезная тема. Наконец, будьте все единомышленны. А дальше, вот что идет, сострадательны. Смотрите, это качество очень важно для христианина – иметь сострадательность.